Глава 4. Но это произошло гораздо позже. А в ту пору, когда эскейпер первый раз пытался сбежать от Кати, все еще были живы-здоровы. Если бы кто-то вдруг заявил, что не пройдет и 10 лет, как Киев станет самостийной столицей, а Прибалтика будет соображать на троих с НАТО, что по всей России забабахают бомбы, подложенные под сиденья банкирских лимузинов, а газета заполнится объявлениями темпераментных девушек, готовых оказать любые интим-услуги состоятельным господам. Так вот, человек, сболтнувший такое, уже через час сидел бы в кабинете психиатра, куда его, вдоволь насмеявшись, переправили бы из КГБ. Вздохнув, эскейпер снял свадебную шляпу, пересел на диван и открыл коробку из-под сливочного печенья. Сверху лежало несколько больших черно-белых фотографий. Все стандартные семейные фотографии аккуратная Катя давно разместила в особых альбомах, сделав даже специальные тематические наклейки. Даша. Свадьбы, похороны, экскурсии, отдых, дни рождения, школа и так далее. Альбомы стояли на книжной полке, а нестандартные снимки хранились в этой коробке из-под печенья, подаренного Кате благодарными родителями какого-то двоечника. На первой фотографии была вся их выпускная группа. Вверху реял овеянный лентами и обложенный лаврами год 1980. А в самом низу лежали по довоенной моде, раскинувшись в разные стороны, Башмаков и Слобинзон. Придумал это художество, конечно, Борька. После окончания института он при помощи деда-генерала поступил в аспирантуру. Узнав, что тесть распределил Башмакова в райком, Слобинзон презрительно засмеялся. Коллаборационист. Надо заметить, Олег не хотел работать в райкоме, а собирался ехать в засекреченный Плесецк. Но мудрый Петр Никифорович, выслушав возражение романтического зятя, строго процитировал Честертона: «Если не умеешь управлять собой, научись управлять людьми». Наполовину сломленный, Башмаков еще полночи проспорил в постели с Катей и наутро согласился. Первый секретарь райкома комсомола Шумилин сильно одалживался у тести, ремонтируя квартиру, и взял Олега на работу после ленивого собеседования. Скандальная по тем временам история с кражей из райкома знамени произошла, кстати, на глазах Башмакова. Шумилин вскоре после этого перешел на другое место, и работать новоиспеченному инструктору пришлось уже под началом нового первого, Зотова, вознесенного на эту должность прихотью Федора Федоровича Чеботарева. На втором снимке заведующий орготделом райкома Башмаков, одетый в строгий аппаратный костюм с неизменным клетчатым галстуком, набычившись от важности, вручал переходящее красное знамя. Кому осталось за кадром? О том, что вскоре его выгонят из райкома, Олег еще не ведал. Фотография была сделана, кажется, вскоре после того, как сорвалась его первая попытка уйти от Кати. А началось все с того, что Олег по делу и без дела засиживался в райкоме допоздна, приходил домой выпивший и страшно голодный. Он любил вскрыть пару баночек рыбных или мясных консервов из продовольственного запаса, отрезать большой ломоть черного хлеба, посыпать его солью и очистить луковку. Понятно, что под такую закуску не добавить граммов 150 – преступление против человечности. Но понятно и то, что чувствовала молодая тонкая женщина, учительница изящной словесности, когда среди ночи к ней в постель вваливалось законное животное, благоухающее луком и водкой, да еще и начинало предъявлять грубые права на взаимность. Надо страдать зоофилией, чтобы испытывать от этого хоть какую-то радость. Как уважающая себя молодая жена, Катя утром в презрительном молчании собиралась и уходила на работу в школу, а потом сердилась на мужа долго и самозабвенно. Зато в те редкие воскресные вечера, когда обида отступала, а Башмаков, бледный, как падший ангел, мучился от трезвой неуютности, вовлечь его в брачное удовольствие было почти невозможно. По молодости лет Катя старалась быть соблазнительной, вместо того, чтобы быть требовательной. Так продолжалось довольно долго. Олег выпил уже достаточно для того, чтобы из инструктора стать заведующим орготделом. Но однажды поутру выведенная из себя Катя заявила мужу, едва он продрал полупроспавшиеся глаза: «Значит так, собирайся и уходи». «Как это?» — обалдел Олег. «А вот так, ножками». «Не уйду». «Уйдешь. Ты здесь, между прочим, не прописан.